Помнится, как-то в Ярославле 9 мая к тамошнему вечному огню пришла депутация духовенства во главе с митрополитом Иоанном. Постояли, помолчали, полюбовались языками пламени. «Нет», — в полголоса проговорил отец И.М., «это еще не вечный огонь». Реплика имела успех. Е. тогда же сочинил заметку для церковной печати. 9 мая святейший патриарх в сопровождении постоянных членов священного синода посетил могилу неизвестного солдата у Кремлевской стены, и иерархи в скорбном молчании созерцали вечный огонь, уготованный сатане и ангелам его. Несколько лет тому назад новоназначенный настоятель одного из храмов Москвы рассказал мне о том, как его впервые пригласили на прием, который устроила патриархия. Ему позвонил референт святейшего и сообщил, что он должен прибыть в ресторан при гостинице «Россия». Наивный батюшка сказал: «Вы знаете, я сейчас на очень строгой диете. Можно мне не приходить?» Референт ответил так: «Не прийти вы, конечно, можете, но тогда ваши дети и внуки тоже окажутся на очень строгой диете». В редакции одного советского журнала возникло недоумение. Им надо было написать письмо епископу, и они не знали, как к нему обратиться. «Ваше Преосвященство» казалось им неуместным, поскольку люди они были неверующие. Тогда спросили совета у Е. Тот сказал: «Пишите просто: глубоко уважаемый епископ». Или даже так: «Клобука уважаемый епископ». В 1983 году, под самый конец так называемого периода застоя, произошло весьма примечательное событие. Церкви был передан Данилов монастырь в Москве. Правда, поначалу шла речь о том, чтобы власти вернули нам Донской монастырь, который сохранился гораздо лучше, ибо там располагается музей архитектуры. А в Даниловом помещалась детская тюрьма, и состояние монастыря было весьма плачевное. Все это обсуждалось в церковных кругах, и, помнится, ярославский протоиерей Борис Старк говорил: «Даниловский монастырь — это вовсе не так плохо. Спасибо, что они нам вернули не храм Христа Спасителя». В те же 80-е произошло и такое событие. В дальневосточном городе Комсомольске на Амуре был построен и открыт православный храм. Как видно, местные власти решили таким образом положить предел распространению сектантства. Е. сказал: «Это весьма отрадный факт. Остается только мечтать, чтобы там была учреждена архиерейская кафедра, и у нас бы появился епископ Комсомольский и Амурский». В свое время возникли, да и теперь еще продолжаются споры о том, следует ли перевести богослужение со славянского языка на русский. Один из противников перевода так сформулировал самую суть проблемы: а как этот перевод осуществить? «Отверзу уста моя, и наполнится духа». Значит, придется петь так: «Открою рот, и наполнится воздухом». Много лет тому назад в Ярославле произошла такая забавная история. Некий чудаковатый батюшка пошел в день выборов отдавать свой голос. Он был в облачении, и при нем был прислужник в стихаре. Прежде чем получить бюллетень, батюшка окропил урну и все вокруг святой водой. Члены избирательной комиссии буквально зашлись от гнева: «Вы нам тут все осквернили!» Реплика, не оставляющая никаких сомнений в том, что выборы в те времена были отнюдь не формальностью, а носили ритуальный идолослужебный характер.